Глава 4. Яркое солнце слепило прямо в глаза. Со стоном, накрывшись подушкой, я зажмурилась и попыталась снова забыться сладким сном. Мне ведь что-то снилось. Что-то безумно горячее и приятное. Тело мгновенно отозвалось ноющей болью и жаркой волной возбуждения. Отбросив подушку в сторону, я резко распахнула глаза. «Твою мать!» Воспоминания накрыли подобно цунами. Сокрушительно и безжалостно. Я всю ночь занималась сексом с незнакомым парнем, во всевозможных позах, и много раз. С трудом подавив жалобный стон, я медленно повернула голову и во все глаза уставилась на абсолютно голову молодого мужчину, мирно посапывающего на кровати поблизости. Его рука по-хозяйски лежала на моем животе, а наши ноги переплелись так, что выбраться отсюда без потерь не получилось бы при всем желании. Боже, мне это не приснилось. Я действительно переспала с голубоглазой версией греческого полубога. Накрыв лицо ладонями, я замерла. Мысли лихорадочно бились в несчастной головушке, а совесть медленно, но верно начинала подбираться к самому горлу. Черт, почему мне так хреново, как будто я с похмелья? Я ведь вчера практически не пила. Или это наказание за беспорядочные половые связи?» Беззвучно выругавшись, я попыталась осторожно выбраться из плена. Но даже во сне Ян продолжал удерживать меня. Протяжно вздохнув, он крепко обнял меня за талию и с силой прижал к себе. «Ну, отлично. Теперь, чтобы высвободиться, мне придется проявить чудеса ловкости и капельку волшебства». Откинувшись на подушку, я какое-то время лежала, не шевелясь. Но чем больше я бездействовала, тем сильнее мое тело начинало бунтовать. Оно-то вообще не стремилось никуда сбегать. Единственное, чего ему хотелось прямо сейчас, так это убедиться, что утренний секс с Яном будет так же хорош, как и ночной. И если мне это не приснилось, то за несколько предыдущих часов парень довел меня до оргазма столько раз, что под конец я практически теряла сознание, поэтому сейчас я не была уверена ни в чем. Может, Ян просто ударил меня по голове, а все остальное дорисовала моя неуемная фантазия? «Ты чего дрожишь?» Не открывая глаз, пробормотал Ян. Его рука медленно скользнула вдоль моего тела и задержалась на бедрах. Я непроизвольно сжала ноги и попыталась отстраниться. «Да что за маньяк? Ему мало было ночью?» «Неудивительно, что у него нет постоянной девушки. С такими-то аппетитами». «Мне надо домой», — придушенным голосом просипела я и рванула к краю кровати. Но, запутавшись в одеяле, тут же позорно рухнула на пол. «Да твою мать!» Потирая ушибленное колено, я взвелась на ноги и лихорадочно огляделась в поисках одежды. Ян, приподнявшись и подставив согнутую руку под голову, с любопытством наблюдал за моими хаотичными действиями. «Да, теперь утренний секс мне точно не грозит». Парень уже, наверное, 100 раз пожалел, что подобрал с моста местную сумасшедшую. «Ты не это ищешь?» Наконец лениво протянул Ян, поднимая вверх руку с красной тряпочкой. Застыв, как перепуганный сурикат, я уставилась на мужскую ладонь. «Ну, конечно, это были мои трусики. Откуда он их, интересно, достал? Из-под подушки, что ли?» «Давай сюда», — буркнула я, протягивая руку. На парня в это время я старалась не смотреть. Он даже не стал прикрываться одеялом и теперь лежал передо мной во всей своей могучей красе. И, кажется, сложившаяся ситуация его чрезвычайно заводила. Просто до неприличия. Вспыхнув, я зачем-то прикрыла второй ладонью грудь и настойчиво повторила. «Давай, я опаздываю». «Куда вот только интересно? Какие такие важные дела ждут меня в воскресенье утром? Курсы по виртуозному вранью?» Рассмеявшись, я отрицательно покачал головой. «Я оставлю их себе». Нагло заявил он, гуляя бесстыжим взглядом по моему телу. Прорычав что-то нечленораздельное, я швырнула в Яну подушку и, подхватив с пола джинсы и кофту, устремилась в ванную. Свой лифчик я тоже не нашла. Даже боюсь представить, куда Ян его запрятал. «Малыш, ты куда?» — весело крикнул мне вслед Ян. «Можно с тобой?» «Да сейчас!» Юркнув в ванную комнату, я закрыла за собой дверь и, упершись руками о раковину, шумно выдохнула. «Господи!» «Что я тут делаю? Что я вчера такого выпила, что решилась поехать к незнакомому мужчине и переспать с ним? Или я настолько обезумела от горя после того, как Богдан бросил меня?» При мыслях о бывшем внутри что-то ёкнуло, но я лишь мысленно отмахнулась. «Нет, Крис, сейчас вообще не время страдать. Нужно как-то выпутываться из сложившейся ситуации и быстрее валить домой. А потом я просто сотру из памяти эту безумную ночь и заживу своей обычной скучной жизнью. Уверена, у меня получится». А голубоглазый красавчик останется лишь в моих жарких запретных фантазиях. По коже тут же пробежалась легкая волна возбуждения. Скрипнув зубами, я подняла голову и посмотрела на свое отражение в зеркале. И мне понравилось то, что я там увидела. Эта обнаженная девушка с сияющими глазами и зацелованными губами совершенно не была похожа на несчастную, которую бросил парень. Нет, эта красотка с копной растрепанных темных волос, сияющей кожей и эротично смазанной тушью определенно занималась сексом всю ночь. И ей чертовски шел этот порочный блеск в глазах и загадочная улыбка. «Блин, Крис, прекрати лыбиться!» Наклонившись, я открыла кран и резко плеснула холодной воды в лицо. «Пора приходить в себя. Сказка закончилась. Такие парни, как Ян, едва ли запоминают имена своих партнерш. И, скорее всего, этот Дон Жуан уже подбирает подходящие слова, чтобы поскорее выпроводить меня за дверь». Шумно выдохнув, я решительно шагнула в душевую кабинку и на всю мощь включила воду. «У меня есть гордость. Я уйду по-английски, с высоко поднятой головой. И останусь в памяти Яна, как сумасшедшая девчонка с суицидальными наклонностями и гибким телом». «Я думал, ты подождешь меня в душе». Сексуально мурлыкнул Ян, перехватывая меня в коридоре. Его рука тут же легла мне на задницу, а вторая скользнула к волосам. Сверкнув белозубой улыбкой, парень склонился надо мной, явно собираясь поцеловать. Отстранившись, я натянуто улыбнулась. «Предпочитаю принимать душ одна», — подняла я на парня глаза. Ян слегка наклонил голову, впиваясь в моё лицо внимательным взглядом. Что он хотел во мне разглядеть? Ночью я и так была перед ним уязвимой и беззащитной, как ни перед кем другим. «Хорошо, не скучай. Я быстро в душ, а потом приготовлю нам завтрак». Легонько чмокнул меня в губы Ян и, сочно шлепнув по попе, скрылся в ванной. Я проводила взглядом широкую спину со следами своих ногтей и задумчиво потерла лоб. Кажется, сейчас самое удачное время, чтобы сбежать отсюда и избавить нас обоих от неловкости и разочарования. Нерешительно потоптавшись на месте, я вернулась в спальню. Присев на край кровати, я торопливо натянула носки и огляделась. Своего белья я так и не увидела. Черт, да куда он его дел? Резко поднявшись, я сдернула с постели скомканное одеяло. Но кроме вскрытых упаковок от презервативов, здесь ничего не было. Слегка покраснев, я отвернулась. Да и черт с ним. Будет мне наказанием. В следующий раз 100 раз подумаю, прежде чем ехать посреди ночи непонятно к кому домой. Несломленная и без белья, я поспешила в коридор. Натянув ботинки, я даже не стала их зашнуровывать. И, схватив куртку с шарфом, выскочила в подъезд, как будто за мной гнался сексуальный маньяк с дубиной наперевес. Сбежав по лестнице вниз, я вылетела на улицу. И сразу же завернула за угол дома. Можно подумать, что, обнаружив мою пропажу, Ян рванет на улицу. Ага, как же. Ну, в любовном романе, возможно, так и случилось бы. А вот в жизни Ян, скорее всего, лишь пожмет своими богатырскими плечами и с усмешкой покачает головой. Вряд ли ему еще доводилось встречать таких ненормальных девиц. Зато он точно меня не забудет.